встречи. Я знал, что умираю, и уже ничего не могу сделать, потому что никто не может услышать меня. Я был вне моего тела. В этом не было никаких сомнений. Я мог видеть его здесь, на операционном столе. Моя душа вышла. Вначале все это было очень тяжело, но потом я увидел очень яркий свет. Казалось, что сначала он был немного тусклым, но затем стал мощным сиянием. Просто множество света, ничего кроме ярчайшего сверкающего света. И тепло от него передавалось мне. Я чувствовал душевную теплоту. Свет был ярким, желтовато-белым и больше белым. И необычная яркость. Он покрывал все, но, однако, не мешал мне видеть все вокруг. Операционные, врачей, сестер, все. Я отчетливо мог видеть, и он не слепил. Сначала, когда возник свет, я не совсем понимал, что происходит. Но потом он спросил меня, как бы задал мне вопрос, готов ли я умереть. Было так, будто говоришь с кем-то, но не видишь с кем. Свет говорил со мной, этот голос принадлежал именно ему. Теперь я думаю, что голос, говоривший со мной, действительно понимал, что я не готов умереть. Видите ли, для меня это была своего рода проверка, самая замечательная за всю мою жизнь. Я чувствовал себя по-настоящему хорошо, в безопасности и окруженным любовью. Любовь, исходящая от него, это что-то невообразимое, неописуемое. Было с ним так легко. Картины прошлого. Появление светящегося существа, испытания и вопросы без слов, прелюдия к самому поразительному и напряженному моменту, во время которого светящееся существо показывает человеку картины, как бы обзор его жизни. Часто бывает очевидно, что светящееся существо знает всю жизнь человека и не нуждается в информации. Его единственное намерение — вызвать реакцию. Этот обзор можно описать только в терминах воспоминаний, так как он по существу наиболее близок к ним, хотя некоторые черты отличают его от обычных воспоминаний. Прежде всего, необычайная скорость. Эти воспоминания, когда их описывают в наших обычных временных выражениях, следуют, как говорят, быстро одно за другим в хронологическом порядке. Другие же совсем не ощущают никакой временной последовательности. Воспоминания были мгновенными, все картины прошлого одновременны, и человек мог охватить их все сразу одним мысленным взором. И при всей их выразительности все, пережившие этот опыт, полагают, что этот обзор прошлого совершился лишь за одно мгновение земного времени. Этот обзор, всегда описываемый как некий экран видимых образов, несмотря на его скорость, оказывается невероятно живым и реальным. В этом согласны все опрошенные мной свидетели. В некоторых случаях рассказывают, что картины были цветными, трехмерными и даже двигающимися. Несмотря на то, что картины быстро сменяли друг друга, каждая из них отчетливо узнавалась и воспринималась. Даже эмоции и чувства, связанные с этими картинами, могли переживаться заново человеком, когда он их видел. Некоторые пациенты, которых я расспрашивал, говорили, что хотя они сами не могут понять, как это могло произойти, но обзор включал все, что было в их жизни, от самых незначительных деталей до наиболее важных событий. Другие утверждали, что видели главным образом наиболее замечательные моменты своей жизни. Некоторые говорили мне, что после этого обзора они могли вспомнить события жизни в мельчайших подробностях. Часть опрошенных характеризует просмотр как попытку светящегося существа преподать урок. Во время просмотра светящееся существо, как бы подчеркивала, что в жизни самыми важными являются две вещи: научиться любить других людей –